Глава 12. За 19 лет до описываемых событий. «Эй, крылатый!» Кто-то тряс меня за плечо. Помотав головой, разгоняя велотекущие мысли, попытался встать. Тело повело, и я опять опустился на пятую точку. Наконец, включился мозг, и я сделал то, что надо было сделать в первую очередь. Огляделся. Открыл себя миру и врубил осознание. «Грёбаный рандом!» — сплюнул я. «Осмотрелся?» — полуутвердительно спросил Енисей. «Из огня да в полымя, как говорят у нас. Сколько времени занял переход?» — начал я собирать информацию. 11 месяцев. Принимай данные!» — бросил мне пакет информации Енисей. «Хтош Осид. Мир из конгломерата смерти. Не пограничный, а почти самый центр. Угораздило же нас. Хотя, по большому счету, это лучше, чем то, что нас ждало, останься мы в Инферно. На данный момент мы находились в старом заброшенном охотничьем домике, куда притащил мою бессознательную тушку Енисей. Ему переход дался намного легче. Не ангел все же. Хотя энергия, что он выдал в битве с демонами, навевает определенные мысли. Это я, прыгнув с Инферно в миры смерти, растерял всю благодать. И, как оказалось, не только ее. Левая рука так и не восстановилась, пока не доберусь хотя бы до срединных миров и не восстановится. Из минусов было еще отрицательное значение прироста благодати. Ах да, забыл. Был еще один маленький такой минус. Враждебно настроенный мир, в котором ангел — еда. Вернее, очень дорогая и безумно дефицитная приправа к еде, дающая такие постоянные плюсы к характеристикам и параметрам, что, прозная о нем хоть кто, охоты не миновать. От самого захудалого скелетика до костяного дракона выстроится очередь из желающих. И если в мирах Инферно можно было хоть как-то договориться с местным населением, не все же там демоны, то здесь не получится. В центре миров смерти никого, кроме альтернативно живых, не было. «Почему я еще жив?» — спросил недоуменно я. «Пока у меня есть энергия, я скрываю твои эманации. Но если ты очухался, может, сам этим займешься?» Вставая и направляясь к выходу из домика, спросил Енисей. Перехватив контроль, погрузился в медитацию. Энергия лишней никогда не бывает, да и думается легче, отгородясь от мира. Странный малый этот землянин. Заемная сила богов, не чета нашим, прикрытие по уровню альфа, ангела, на враждебной территории. Такое не каждый сможет. Ах да, он же равновесник. Пополнил запасы и запустил в фоновом режиме полное восстановление. Толку от этого чуть во враждебном мире, но все же. Вернулся Енисей. «Ну что, командир, куда дальше? И каков общий план действий?» Присев рядом, поинтересовался он. «Хорош стебаться», — криво ухмыльнулся я. «Какой я тебе командир? Миссия по демону завершена почти год назад. Да и по уровню и знаниям ты гораздо выше меня. Сколько тебе?» «Во многих знаниях много печали», — смотря куда-то в себя, отозвался он. «Не о том думаешь. Ни ты, ни я отсюда портал не сделаем. Ты из-за своей сущности, я...» Он немного помялся и продолжил. «Мне нельзя. Секреты, кругом секреты. Ладно, нужен хоть какой-нибудь план. Мы довольно далеко от жилых районов, и это плюс. А вот то, что вокруг много диких немертвых, это огромный минус. Можем и не пройти. Вариантов движения не так уж и много. Один. Найти точку сломанной метрикой пространства и рвануть чуть ближе к краю конгломерата миров смерти. А уж оттуда до дома. Хотя где у меня дом? Будет. Набатом раздалось в голове примвидение. Да так, что я снова опустился на пол. Давненько меня не прошибало высшими прозрениями вероятностей. А как я рад остаточному эффекту от него. Всеведение, не требующее никаких усилий. И баф на прирост святости. И что самое главное, в эти 3 часа от меня не фонит небесами. Живем. Правда, на 3 часа всего, так что нечего рассиживаться. «Подъем, Енисей!» — вскочив на ноги, бодро скомандовал я. «У нас есть 3 часа на поиски точки расхождения метрики». «Вышку поймал?» — полувопросительно изогнул бровь он. «Откуда?» Багровей от нахлынувшей ярости от осознания того, что тайна адептов богов вероятности и не тайна, просипел я. «Осади коней, крылатый. Мы в одной лодке. Выберемся, сам все узнаешь. «Так и быть, покажу тебе места, где благодать халявная», — успокоил меня Енисей. «И правда, не время сейчас». Немного напрягшись, прощупывая мир, выбрал направление. «Нам туда», — ткнув культяпкой на северо-восток. «Через 30 километров заброшенное подземелье, 3 этажа вниз. Босс не знаю кто, но у него есть артефакт. И он нам позарез как нужен. Что конкретно, я не вижу. Что-то портальное, не особо мощное, нам подойдет. Как идем? Тихо или быстро? Хоть я и номинальный командир отряда, опытом старших товарищей никогда не брезгую». «Как носороги на водопой», — отозвался Енисей. Кто такие носороги, я не знал, но смысловую суть фразы понял. Быстро так быстро. Я и сам склонялся к этой мысли. Будет лучше, если в подземелье мы войдем на пике моих теперешних возможностей. Взяв сходу высокий темп и развив максимально возможную скорость, мы побежали. Почему не полетели? Огромный огнешар плазмы, выданный архимагом темной беззвездной ночью, вот что такое крылья ангелов для аборигенов миров смерти. И никакое прикрытие не поможет. Слетятся все в радиусе 50 километров. А вдруг рядом архилич какой? И все, трубите в горны прощальную песнь ветра. До подземелья мы добрались. Практически не останавливаясь, рубили, кололи, насаживали на мечи, встроенных по пути местных диких. Не добивая, а лишь раня, лишая былой подвижности. За 7 километров до финиша мы встретили зомбата 56 уровня. Откуда? Откуда в этой глуши некрообразование такого уровня? Здоровенная фигура 5 метров ростом неожиданно быстро для ее комплекции преградила нам путь. Сколько обычных зомби в ней, интересно? 30-40? «В стороны!» — кричит забирающий влево Енисей. Обегаю с правой стороны это недоразумение по прихоти темных богов, обретшее разум. Надо поднажать, иначе не уйдем. Это я ясно видел. Черпнул из резерва благодати и, срезав одну из 6 ног веером света, подхватил Енисея и взмыл в небо. Теперь не до тишины в ментале. Поздно уже не шуметь. Этот пыхтящий сзади мешок разумного гнилого мяса давно семафорит об ангельских эманациях в веренном ему квадрате. Ответственный, сука. А вот и подземелье. Не успеть. Открыты порталы, и 10 архиличий уже переходят на нашу сторону. Вбиваю оставшиеся крохи благодати в темпоральное поле, окутавшее нас с напарником. Локальной остановки времени не получилось. Слаб я, да и не один. Мы проскользнули в данж. Не без потерь, конечно, но проскользнули. Крылья мои, крылья. Не уберег. Ангел без крыльев, как ангел без крыльев. Параметры защиты, атаки, регенерации, как энергии, так и жизни, просели на 80%. Всеведение резко просело в возможностях. Я прислонился к стене и сполз по ней на пол. Обрубок. Жалкий обрубок. Тут даже вечная эссенция мира не поможет. Только мой бог. А очередь, насколько я знал, на божественное вмешательство бесконечная. «Не дрейф, пехота, прорвемся!» — подбодрил меня напарник. «Да что он знает о судьбе, постигшей меня? Хотя он же равновесник, им многое открыто. Может, есть еще хоть один шанс? Мне оставалось только верить в это, иначе... Придется тебе одному подземелье очищать, я уже не боец», — выдал я очевидное. «Прорвемся!» — уверенным голосом произнес Енисей. «И не из таких передряг выбирались. Ты, главное, за тылами присмотри, да в грядущее поглядывай, а больше мы не прошу». И мы двинули. Как вперед, так и встречающим. Небольшая заминка произошла только у босса данжа. Лич 40 уровня никак не хотел развоплощаться. И опять поток божественного пламени, который выдал Енисей, поставив точку в нашем противостоянии. Как он это делает? С лича выпал амулет переноса. Немного поколдовав над ним и передохнув, мы отправились дальше. После переноса даже дышать стало легче. Самая кромка соприкасающихся планов. Пробудились от спячки экстренные порталы, и я, не думая, двинул по иконке. Принудительный телепорт не отличался особой комфортабельностью. Выбросило нас в хлев, к сванам. Стоя по уши в дерьме, я счастливо улыбался. Выбрались. Ближайший гарнизон ангелов, вот куда нас выкинуло. В открытые двери влетела гарнизонная стража. «Назови себя, брат!» — обратился ко мне старший смены. «Архангел Кальмия. Прибыл с задания Альфа-Прим. Прошу доложить обо мне руководству». Нас отмыли, накормили и пригласили в зал телепортов. Весть о нашем прибытии уже дошла до руководства, и Лайла требовала нас незамедлительно. Прыгнув на родную базу, мы сразу прошли в ее кабинет. «Рада, что вы вернулись», — сухо и совсем без эмоций выдала вместо приветствия начальник гарнизона. «А уж мы-то как», — отозвался я. Енисей лишь кивнул в знак согласия. «Все, что было вам обещано, ждет на складе. Небеса платят по счетам. Вам лишь необходимо заполнить рапорты по прошедшей операции. Вопросы, вопросов нет. Можете быть свободны». Вот так вот. Сухо и быстро, без любви, по-взрослому. Получив обещанное, отправились в зал телепортов. Что получил Енисей, я не видел. Но то, как он заторопился, говорило о многом. Прыжок, и мы в родном мире Енисея. Земле. Странное название — Земля. И причем общепринятое, и даже задокументированное. «Внимание! Вам предоставлен гостевой доступ на планету Земля. Ответственный — хранитель Енисей. Срок пребывания не ограничен». Вот оно как. Закрытый мир. Ни разу у них не бывал, только слышал. Осмотрелся всеми чувствами, втянул полной грудью воздух хвойного леса. Курорт. Как есть курорт. Отголосков битв сил не чувствуется, а вот практически тотальный надзор присутствует. Система в этом мире практически всесильна, и это радует. Еще что-то непонятное витает в воздухе. Я стоял, принюхивался и сам себе не верил. Так не бывает. Потому что не бывает так. Святая благодать была просто разлита в воздухе. Крохи, вернее даже крупинки, но она была никем не востребована. Еще ее вкус был другой. Насыщеннее и с четко выделенным направлением использования. И еще что-то совсем уж непонятное щекотало мои прогностические чувства. «Енисей, почему?» — только и выдал я. «Доберемся до места, там и переговорим. Вернее, когда ты доберешься. Лови координаты!» Отправляя мне пакет информации, произнес он. «В округе довольно-таки много святых мощей. Походи, осмотрись. Крылья ты не восстановишь, конечно, но благодати поднаберешься. Только прошу, соблюдай правила и приличия. Здесь не знают об игроках. Договорились?» Дождавшись моего утвердительного кивка, Енисей прыгнул в открывшийся портал. А я начал потихоньку выбираться из парка, в котором мы оказались. Сформировал одежду, более подходящую под этот мир. Дойдя до скамейки, присел и открыл себя миру. Интересно, интересно. Получив нужную информацию, встал. Мой путь лежал к храму на трех горах. Именно оттуда я видел направленный поток благодати с окраской регенерации. Выйдя на проезжую часть, ненадолго остановился, разглядывая самобеглые повозки, в этом мире именуемые автомобилями. Что тут у нас? Ага, внутреннее сгорание. Не сказать, что вершина мысли, но уже что-то. Не совсем отсталый мир. Поднял руку в межмировом жесте остановки и немного отсыпал энергии в повеление. Прошла минута, и возле меня остановился аппарат синего цвета. «Куда, шеф?» — бойко спросил водитель автомобиля. «Новоганьковский переулок, дом 9». «150 и погнали!» — также бойко отозвался шофер. Просто сел на переднее кресло и направленным толчком ментала отправил водителя в путь. Пока ехали, с интересом разглядывал аборигенов, здания, и просто дышал. Дышал и не мог надышаться воздухом этого мира. Он пьянил и заставлял разум впадать в незнакомое для него до этого состояние неги. Почему так много бесхозной благодати? Да этот мир давно должен был быть занят небесами. Превращен либо в сателлит, либо просто включен в состав конгломерата миров небес. Однако этого не произошло. Причины могут быть разными. Но есть факты, которые заставляют задуматься. Первый — про этот мир знают. Не могут не знать. Второй — доступ только с разрешения хранителей. И по этим фактам можно сделать вывод. У небес кишка тонка присвоить этот мир себе. Но почему? Я просто боюсь представить себе силу, способную противостоять объединенной армии небес. И что это может быть за сила, о которой я не знаю? Вопросы, вопросы. Придет время, и я получу на них ответы. Это я видел ясно. Остановилась машина перед храмом, и я, благословив водителя, выбрался наружу. Пусть ему сегодня немножко повезет. Посмотрел на храм. Странно. Храм был недействующим, шла реконструкция. Но поток такой нужной мне благодати все равно шел от него. Мне нужно ближе подойти к источнику. Хоть рука и отросла, но передача импульсов запаздывала в ней. И это жутко бесило. Подойдя к воротам, обернулся вуалью ангелов и направился к источнику. Интересная архитектура. Высокие потолки, колонны и арочные своды. Мне надо чуть ниже, в подвал. Спустившись, сразу направился к одной из стен. Именно от нее шел поток благодати. Но дойти до стены мне не дали. Передо мной вырос светляк, посланник ангелоподобных сущностей. Закрытая зона, проход по пропускам. Остановился в шаге от стены. Странно это все. Присутствие в этом мире ангелов я ощущал, но как-то через раз. Вроде и проходит стандартный отклик, но с запозданием и затухает очень быстро. А вот присутствие богов я не видел совсем. Тем временем потока благодати уже хватило на полную регенерацию. И рука вновь стала полноценным рабочим механизмом. Да и обрубки крыльев шевельнулись пару раз. Больше здесь делать нечего. Надо двигать к Енисею. Прыжок по оставленным координатам, и я стою в чаще леса. Привычно озираюсь и двигаюсь в направлении зарождающейся аномалии. Так вот, значит, что Енисею служило платой за задание. Модулятор реальности. Не слабо. Для таких, как я, перекати поле — совершенно ненужная вещь. Но вот для осевших на одном месте самое то. «Как рука?» — поприветствовал меня Енисей. «В норме. Что по поводу крыльев?» — не мог не поторопить я. «Давай зайдем внутрь. Чего на пороге стоять?» Внутреннее убранство модулятора сформировалось по желанию хозяина, и мы уютно расположились перед горящим камином. Кожаное кресло приятно поскрипывало подо мной, а глинтвейн придавал некое чувство эйфории. «Хм. Эйфории?» — присмотрелся к напитку. «Так и есть. Легкий дурман, расслабляющий и дарующий забвение на несколько минут. А ведь мне это было надо. Пружина, сжавшаяся внутри меня, могла лопнуть. Слишком большая эта боль для меня — потеря крыльев. Но как Енисей смог пройти все мои внутренние блокировки, да так, что я не заметил? Равновесник, да еще в своем собственном модуляторе реальности, вот правильный ответ. Вопрос восстановления функциональности твоих крыльев не решается с наскока. Такая концентрация благодати для твоего лечения у нас тут явление нечастое. Но...» Он поднял указательный палец вверх и продолжил. «Ежегодное. Так что наберись терпения и не позволяй унынию завладеть собой, Божий воин. Для начала давай просто поговорим о моем мире. Это нужно в первую очередь тебе, мой крылатый друг. Без всеобщего понимания процессов, происходящих здесь, не видать тебе счастья. Итак, что странного ты видишь, отличного от других миров?» «Год? Год я подожду. И даже 2, и 5, и 10, если будет нужно. Главное, что это правда, и крылья можно восстановить». Немного подумал о вопросе, заданном Енисеем, и выдал. «Да все. Если начинать по порядку, то путь развития мира нерационален. Да ты и сам это знаешь. Без вмешательства извне мир погибнет в экологической катастрофе. Отсюда вывод. Ситуация искусственна. Добавляем к этому знание о том, что мир закрытый и почти под 100-процентным контролем системы. В итоге получаем полигон. Только непонятно, чей он. Творца», — тихо произнес Енисей. «Так не бывает», — тоже тихо сказал я, поймав себя на мысли о том, что в этом мире эту фразу я часто произношу. «Но это так. Его план нам, хранителям, неизвестен. Иногда происходят озарения, но это вшитый в универсум алгоритм просачивания знаний. И, как мне думается, он специально оставлен для нас. Это общая информация. Теперь о том, что непосредственно касается тебя. Что такое религия?» Задал он следующий вопрос. «Это ты у меня спрашиваешь? У ангела?» Ухмыльнулся я. «Если говорить языком научников, это некий механизм передачи вырабатывающегося в разумных фундаментального воздействия гаха от них своему богу. Ими он никак не используется, а нам нужен. Правда, есть уникумы, но это так, погрешность. Как-то так». «Это у вас как-то так. Здесь все по-другому. На Земле религия, как понятие, может нести в себе такое множество значений, что становится просто невозможно ответить на поставленный вопрос в нескольких словах. У нас религия — это вера в силу или силы, значительно превышающие возможности разумного. Не игрока, разумеется. Так вот, все ли разумные на небесах знают о существовании Бога?» «Странные вопросы у тебя, хранитель», — удивился я. Конечно, любой разумный не только знает, но иногда даже видит воочию своих богов. Это не говоря уже про нашу братью, сила которых напрямую зависит от Бога. Как можно верить в Бога, не видя доказательств? От этого снижается уровень и концентрация благодати, а это никому не нужно. Именно поэтому в отдаленные миры и отправляются целые религиозные походы, дабы не оскудела благодать, идущая от них. Анализируй. Данных у тебя предостаточно. Оставил меня одного Енисей. Рывком, боясь не успеть, вошел в состояние озарения и включил все активы мозга. При разговоре с Енисеем мелькнула мысль прозрения о тайне, неведомой небесами. Образы, составные части нашего диалога, первые впечатления от пребывания на Земле. Подключился к инфополю планеты и вдруг с удивлением осознал, что есть еще одно, созданное искусственно людьми и пересекающееся с бионосителем. Неважно, все потом. История, общая история, история религий. Течения, современные течения. Бога нет? Ха! Не отвлекаться. Я все наращивал и наращивал скорость обработки информации, щедро тратя на это благодать, пока не проанализировал и не сделал вывод. «Но как? Этого не может быть!» — тихо прошептал я. «Постулаты не обойти. Все проводимые эксперименты провалились. Если мы знали о трех параметрах благодати, то на Земле я узнал о четвертом. Кроме концентрации, уровня и направленности, я осознал факт наличия вязкости у благодати. И этим параметром обладала благодать только на Земле. И все из-за того, что вера людей была на три порядка выше, чем у всех остальных разумных универсума. Они верили, ни разу в жизни не видев божественного проявления. И от этого их сила веры не проседала. Да даже наоборот, к концу их биологического цикла она перескакивала еще на порядок вверх. И, как показывала прогностическая линия, проявив в их системах СМИ себя, поток благодати начнет изменять все вокруг и вернутся их старые боги. Намудрил Творец с этим миром. Ох, намудрил. Теперь по моей ситуации. Мне нужна концентрация верующих, собранных в одном месте. Прощупывая поле планеты, поморщился. Относительно недавно было такое. В стране с названием Индия. Было и было. Что следующее? Так, а это мне подходит. Нет, точно подходит. И по времени этого мира ждать недолго, всего месяц. Еще раз перепроверил данные и в очередной раз послал в инфополе планеты клич ангелов. Глухо. Как в танке. Где? Что за танки, откуда это во мне? Хм. Семя знаний планеты вместе с каналом связи не рассыпалось за ненадобностью, а крепко заякорилось во мне. Мне это зачем? Сделал мысленные усилия, чтобы разорвать связь, и сам себя остановил. Не надо этого делать. Появилось чувство, не прогноз, не математический просчет вероятности, а именно интуитивное чувство неправильности этого шага. Странно. Эта планета на меня влияет, это однозначно. Не только внутренне, но и каким-то образом изменяя мою судьбу. Оставив на подсознательное отслеживание данной парадигмы, направился к Енисею. И? Возясь с настройками своей новой игрушки, поинтересовался моими умозаключениями хранитель. Хадж. Также лаконично отозвался я. «А если самую чуточку поподробней?» Разворачиваясь ко мне, переспросил Енисей. «Я совершу паломничество в город Мекку, в мечеть Масджид Аль-Харам, и возле их святыни Кааба я вновь обрету крылья. Во время хаджа одновременно в молитве участвуют очень много истинно верующих людей. Мне этого хватит». «Вот оно как значит». Уйдя в себя, проговорил Енисей. «Пути Творца неисповедимы». Вновь взглянув на меня, произнес он уже твердым голосом. «Один вопрос, Каль. Почему именно там?» «Выбрана максимальная концентрация фона благодати». Просто отозвался я и, увидев, что Енисей хмурится, поинтересовался. «Что не так, брат? Попробуй открыть телепорт». «Неважно куда, просто попробуй». Не переспрашивая, зачем и почему, задал координаты Академии и активировал телепорт. Вместо арки перехода перед глазами возникло системное сообщение. «Внимание! Открытие телепорта и последующее его использование навсегда наложит на вас запрет посещения мира Земля. Активировать телепорт? Да, нет?» Процитировал Енисею надпись, и после его «Закрывай», нажал на отмену. «Понятней стало?» — уточнил я. «Более чем. Знаешь, что такое самогон?» — неожиданно спросил хранитель. Вместо уже вырывающегося ответа «нет» произнес «да». Тренькнул канал связи, и знание об этом чудном напитке появилось в моей голове. «Да ни хрена ты не знаешь!» — махнул рукой Енисей. «Садись давай!» — пригласил он меня к столу. «Настоящий самогон на кедровых орешках да под правильную закуску. Вот что нам сейчас необходимо, брат славянин. Я не человек, и уж тем более не принадлежу к данной этнической группе», — возразил я. «Это как посмотреть?» Разливая мутноватую жидкость по двум стеклянным тарам емкостью в 250 миллилитров, молвил хранитель. «С одной стороны, да, но вот с другой...» «Давай, будем!» Чокнулся он с моим стаканом и одним махом влил в себя жидкость. «Ух, хорошо пошла!» — крякнул он, хрустя соленым огурцом. «Ха! Я вдруг знаешь, о чем подумал? Я, наверное, самый пьющий человек во всем мире. Если мерить по выпитому за всю жизнь, конечно. Но ладно, сейчас не об этом. Давай по второй!» Утро пришло в обед. Поздний обед, который часов в 5 вечера. Не умею я пить, что тут скажешь. Хоть я и практически иммунен к отравлениям, но когда сам этого хочешь, организм позволяет. А я хотел. Не каждый день перекресток встречается. Вернее, не каждому разумному он вообще встречается. Решение, куда двигаться, я принял вчера. И сегодня своему решению не изменю. Как ни крути, не взвешивай плюсы и минусы. А стать чем-то большим, нежели служителем Бога, перспектива, которую упускать нельзя. Да и чего-чего, а скуки я лишусь на многие десятилетия. «Я согласен», — дал я свой ответ Енисею, и, если повезет, и своему будущему шефу. «Значит, быть посему», — разнесся по всему объему окружающего нас пространства резонирующий звук, идущий из пустоты. «Из той пустоты, которая находится очень далеко, где грань бытия и небытия настолько мала, что считается статистической погрешностью. Получено задание «Путь хранителя». Шаг первый. Совершить паломничество к святым местам. Описание. Не пользуясь способностями игрока, добраться до святых мест. Награда. Открытие следующего задания в цепочке «Путь хранителя». Гнев вашего бога. Награда так награда. А, впрочем, ничего другого и не ожидалось. Принимаю. Нацепив на спину рюкзак, направился через лес к людям. Все документы, а также немалая сумма денег и прочие нужные в этом мире вещи лежали в рюкзаке. Передвигался больше бегом, чем шагом, изредка меняя направление, обходя ненужные встречи с крупной живностью. Не то чтобы из-за опаски. Я и без способностей очень серьезный противник. Просто времени терять не хотелось. Пассивок хватало на комфортное передвижение, а врожденное чувство линии вероятностей позволяло без труда выбирать маршрут. Добравшись до дороги, остановил едущий в попутном направлении транспорт и добрался до центра. Оттуда самолетом до Москвы и уже из нее в Саудовскую Аравию. Все это время я читал. Сначала общую историю мира, а потом... А вот потом еще не настало. Остановился я на Средневековье. Прибыв в Мекку, разместился в Swiss-отель Мекка на самом последнем этаже. Ну вот и все. Перекусив и передохнув, я незаметной тенью добрался до Каабы. Выполнено задание «Путь хранителя». Шаг первый. Совершить паломничество к святым местам. Награда. Открыто задание шаг второй. Гнев вашего бога. Репутация с вашим богом понижена. Текущий статус — неприязнь. Вот так вот. Неприязнь бога — это не шутки. Еще минус 10% к моим и так просевшим статам. И это еще не конец. Получено задание «Путь хранителя. Шаг второй». Пройти ритуал, посвященный другому богу. Награда — открытие следующего задания в цепочке «Путь хранителя». Гнев вашего бога. Идем дальше. Отступать уже некуда. Все оставшееся время читал. И чем больше я узнавал культуру этого, по сути, еще молодого мира, тем больше она мне нравилась. И, прочитав всю историю, обратил свой взор на записки современников тех лет. За этим занятием и пролетело время до начала священнодействия. И вот настал первый день, когда миллионы паломников со всего мира стали превозносить молитвы своему богу. Я стоял в этой толпе, стараясь не лопнуть от благодати. Первоначально я закрылся, как только мог. и, лишь немного привыкнув к ураганному течению силы, начал поднимать внутренние щиты. Кое-как совладав с потоками, перенаправил их на остатки крыльев. 3 минуты я насыщал крылья, пока не произошел качественный скачок. Развернув в полный размах восстановленные крылья, я взмахнул ими и взмыл в воздух. О, да, теперь я готов идти дальше. Поднялся еще выше и на чистейшем арабском прокричал в небо. «Вот я перед тобой, Господи! Вот я перед тобой! Воистину хвала тебе, милость и могущество! Нет равного тебе!» Грянули небеса этого мира, грянуло чуть тише отголосками моего. Выполнено задание «Путь хранителя, шаг второй». Пройти ритуал, посвященный другому богу. Награда? Открыто задание «Шаг третий, гнев вашего бога». Репутация с вашим богом понижена. Текущий статус — ненависть. Открылись межмировые врата, и практически одновременно возле меня возникло 2 ангела. Одного из них я знал. «Приветствую, престол Кяньгин», — склонил голову в полупоклоне я. «Замолчи, отверженный!» — в гневе воскликнул посол моего бога. «Тебе приказано немедленно предстать пред очами всезнающего, и я не потерплю отказа! Немедленно!» Чуть не взрываясь от переполняющей его ярости, прорычал престол. «Я бы не стал торопиться, мой младший брат», — снисходительно проронил 3-й участник нашего собрания крылатых. «Что?» — уже не сдерживая себя, развернулся к местному престолу. «Время вашего пребывания на нашей планете истекло», — изрек местный, тихий хлопок телепорта, и нас осталось 2. «Спасибо, что пользуетесь нашими авиалиниями», — добавил он. «Позволь представиться. Хизам, посланник того, кому ты произносил молитвы. Поговорим? Здесь недалеко чудная кофейня, ты не против?» «Как говорит Енисей, куда я денусь с подводной лодки?» «Надо, кстати, попробовать. Так глубоко я еще не погружался», — кивнул в знак согласия, и секундой позже мы уже сидели в уютном зале. «Итак», — начал Хизам, но прервался, уловив, вернее, увидев изменение моего статуса. «Внимание! Ваш бог отвернулся от вас. Смена игрового класса. Текущий класс — падший ангел». «Недолго я пробыл архангелом». Мельком взглянул на статы и параметры. «Мда, паршивее некуда. Хотя так мы и планировали. По-другому и быть не могло. Но очень уж это страшно — лишиться былого могущества». «Сочувствую, брат», — произнес Хизам. «Не печалься, все поправимо. Жизнь нас многому учит. Сплошные солнечные дни порождают пустыню». «Спасибо за сочувствие, брат, но не стоит. Давай вернемся к теме нашего разговора». Перевел я разговор в конструктивное русло. «Терпение — ключ к радости. Ты теперь вроде никуда не торопишься. А разговор у нас будет непростой, и не видится мне, во что он выльется. И это меня немного настораживает. Давно забытое чувство ты пробудил. Да и просто вот так вот посидеть в центре места силы моего бога — событие не ежедневное, знаешь ли. Так откуда ты?» «Бла-бла-бла. Не будем мы играть по вашим правилам, господин вербовщик. В отличие от вас, я будущее зрю. Это у меня врожденное. И никакая смена класса это не изменит. Возможностей маловато, правда, у меня сейчас. Но когда вокруг так много благодати, это несущественно. Не выйдет у нас нормального разговора. Ты не примешь отказа, я твои условия. А поговорить нам надо. Мои резервуары и те, что выдал Енисей, еще не полны». «Уважаемый Хизам», — начал я, — «вам ведь известно мироустройство универсума?» «Конечно, мой дорогой друг, конечно», — велеречиво молвил посланник. «Мы хоть и обитаем в закрытом мире, но держим руку на пульсе. Мой родной мир почти в самом центре небес. Более о нем и рассказать нечего. Обычная планета под патронажем ангелов, как и многие». «Да-да», — перебил меня Хизам. «Мы знаем. Лучше расскажи мне о ваших академиях», — немного нетерпеливо спросил он. «А у вас тут дефицит информации, как я посмотрю. Значит, можно не переживать, чем тебя занять, я знаю. Но сначала, многоуважаемый Хизам, не сочтите за дерзость, но, быть может, и вы утолите мое любопытство». Дернувшись от переполнявшего его чувства, посланник бога лишь кивнул, очень быстро взяв себя в руки. «Почему вы обитаете не на земле?» Забросил я 1-й шар. запрет системы и еще кое-что. Но это закрытая для тебя информация. Я надеюсь, пока закрытая», — многозначительно добавил он. Я не подвел. Выдал именно ту реакцию, какую и хотел увидеть вербовщик. Понимание, оценка нужности, желание соответствовать стандартам. Еще бы. Падшему ангелу предлагают присоединиться к пантеону. Не всем так везет. Еще более развалившись в кресле и почти полностью расслабившись, Хизам продолжил опрос. «Расскажи все, что ты знаешь про Академию». Снова повторил он вопрос. «А все. Время разговоров кончилось. Баки полны и пора на взлет. Отстукиваю в приват Енисею. Время. Раскрывается портал над нами, и тихой незаметной тенью к нам присоединяется Енисей. Хизам». Ухмыльнувшись, поприветствовал моего собеседника-хранитель. «И почему я не удивлен? Все так же стараешься успеть первым? И все так же не успеваешь?» «Пентарх Енисей», — оскалившись, прошипел Хизам. «Здесь нет твоей власти. Требую немедленно покинуть территорию протектората Пентарха Ибрагима. В противном случае...» Но вот договорить ему не дали. Подошедший сзади темнокожий здоровяк сжал плечо Хизама и громогласно произнес. «Слушай меня внимательно, сын шакала. Если я еще хоть раз услышу или узнаю, что ты, отрыжка бездны, говоришь от моего имени, даже твой бог не вернет тебя из тех мест, куда я тебя засуну. Пшел вон!» И легко, я бы даже сказал непринужденно, подкинул сникшего ангела в воздух, где он его засосало в принудительный портал. «Енисей, друг мой!» Обнимаясь с хранителем, тепло поприветствовал его Ибрагим. «Извини за столь неподобающий прием. Ты в следующий раз хоть предупреждай о своих визитах в мои земли». «Так было надо, Ибрагим, так было надо. Знакомься, мой друг и боевой товарищ Кальмия». «Падший?» — внимательно рассматривая меня, произнес он. «Он вне линии, он не читаем», — немного задумался пентарх арабского региона. «Кальмия? Страж Завесы?» — удивленно посмотрел на Енисея Ибрагим. «Смею надеяться», — улыбнулся Енисей. «Будущий статус?» — быстро спросил разволновавшийся Ибрагим. «Да кто ж его знает-то? Пока стандарт, а там как выпадет», — отозвался Енисей. «Посвященный под эгидой пентарха славянского кластера. Неплохо. Союзникам, я надеюсь, будут скидки?» — ухмыляясь, поинтересовался Ибрагим. «Не славянского. Ты ведь видел аналитику. Развал будет только усиливаться. А по поводу скидок?» Енисей указал на меня. «К нему вопросы. Собираем триумвират?» «Да. Кого позовешь?» — заинтересованно спросил Ибрагим. «Я бы не прочь снова лицезреть прекрасную Баниту», — мечтательно проговорил он. «Тебе напомнить, что она обещала тебя оторвать в прошлый раз?» — с улыбкой на устах произнес Енисей. «Нет, ее не будет. К нам присоединится команданте». «Вива ля Куба!» — улыбаясь во все свои 32, поприветствовал нас еще один темнокожий мужчина. «Какой богатый этнос у этой планеты! И что еще более важная история создания этноса! Я уже точно знал, чем я займусь первые десятилетия здесь. Палитра культур, этносов и народов этого мира меня просто завораживала. Здесь, как мне казалось, все было более живое, чем во всем остальном универсуме». Тем временем собравшийся триумвират, переговорив и придя к единому мнению, начал подготовку к моему посвящению. Окружив наш столик пологом тишины, каждый из них стал собирать свои силы для изъявления своей воли миру. Не стал откладывать и я. Открыл интерфейс и продолжил цепочку заданий. Получено задание «Путь хранителя». Шаг третий. Пройти посвящение. Награда — класс хранитель. Соглашаюсь с заданием. И одновременно с этим чувствую на себе переплетение энергии, идущих от трех хранителей. Коверкало меня не слабо. Устоявшиеся потоки внутренних энергий рвались, создавая запруды, из которых создавались новые. Я терпел, лишь изредка взрыкивая от резких перекосов полярностей. Все когда-нибудь заканчивается. Закончилось и мое преображение. Выполнено задание «Путь хранителя». Шаг третий — пройти посвящение. Награда — получен класс «Хранитель». Внимание! Изменение класса. Текущий класс — ангел-хранитель, ранг посвященный. Внимание! Изменение класса. Текущий класс — архангел-хранитель, ранг посвященный.